В этом сюжете евангельский текст подсказывал ему необходимость изобразить одновременно два события – совершившееся на горе, собственно, преображение и приход больного мальчика к апостолам, оставшимся внизу. Вряд ли какой другой художник взялся бы соединить эти две разнородные темы. Внизу изображен мальчик во время припадка, с лицом искаженным судорогою. Как он знал это выражение, видя его не раз среди заболевших столбняком. Около мальчика он изобразил отца в отчаянии и мать, прекрасную молодую женщину, полную щемящего горя и безмолвной мольбы. Лица апостолов выражают глубокое сострадание и мучительное бессилие сотворить чудо. Вверху — Христос в чудном светлом облаке. По бокам его два старца — Моисей и Илья. На вершине горы в том же светлом облаке три апостола, что пошли с Христом на гору. И в этом море света белые одежды Христа, его сияющее лицо. От всей его фигуры исходит свет. По мере удаления от земли он не утрачивает телесности, но приобретает что-то неуловимое, придающее ему неземную красоту. Удастся ли Рафаэлю закончить картину? Не придется ли поработать над нею ученикам? Его предчувствие и тревога имели свое основание. В конце концов, ему удалось закончить только верхнюю часть картины. Ее докончили Джулио Романо и Франческо Пенни. Но их работа заметно отличается от работы Рафаэля тяжеловесностью форм, чернотой теней и резкостью света. На другой день после сделки у нотариуса Рафаэль был снова на раскопках. И снова пред ним встала картина тяжелого труда землекопов и каменщиков. Глядя на эти спины и натруженные руки, он горько думал о том, как был раньше легкомыслен и не замечал тяжести окружавшей его жизни. Даже в Перудже, в сущности, он сравнительно легко отнесся к ужасной резне и смерти Грифонетто Бальони. А как часто он видел картины тяжелого человеческого труда и нищеты, ему вспомнилась семья бедного каменотеса, запродавшая для торжественной процессии во Флоренции своего ребенка. Прежде Рафаэль не задумывался над всем этим, но теперь он не только столкнулся с трудом и нищетой лицом к лицу, он сам погибал рядом с этими замученными людьми. Работа в тот день шла у него из рук вон плохо. С трудом напрягал он внимание, следя за рабочими и надсмотрщиками, чтобы они не испортили небрежностью дорогих памятников старины. Он чувствовал гнетущую тоску и усталость, которые с каждым днем становились невыносимее, и с трудом превозмогал странную лень, такую для него необычную. Как много он пережил и передумал за последние годы после долгого бездумья. Он, в конце концов, оставался тем же царедворцем и светским человеком, с привычной любезностью, с привычной улыбкой, с внешним благоговением перед папой, с неизменной почтительностью к кардиналам и влиятельным особам. Но душа его была далека от души прежнего ясного и жизнерадостного Рафаэля. Сегодня ему особенно нехорошо. Голова болит, кружится, во всем теле невыразимая слабость. «Отдохну», — думал Рафаэль, — «и все пойдет, как всегда». Художник перемогался несколько дней. 28 марта он еще работал в катакомбах, решив, впрочем, на следующий день остаться дома. Надо только дать распоряжение ученикам и просить их проследить особенно тщательно за раскопками, начатыми накануне.